Часть вторая. Легионер. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился: «Капрал Гал, останьтесь, остальные свободны». Когда остальные командиры секций вышли гуськом в затылок друг другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не похож на господина ротмистра Тота. Он был приземист, темнолиц, с большой лысиной. Он был гораздо старше Тота, в недавнем прошлом участник 8 приморских инцидентов, обладатель огненного креста и 3 значков «За ярость в огне». Рассказывали его в фантастическом поединке с белой сумбариной, когда его машина получила прямое попадание и загорелась, а он продолжал стрелять, пока не потерял сознание от страшных ожогов. Говорили, что на теле его нет живого места, сплошь чужая пересаженная кожа, а на левой руке у него не хватало 3 пальцев. Он был прям и груб, как настоящий вояка, и не в пример сдержанному ротмистру Тоту никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел. Но если уж он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша!» Глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебирал в памяти свои собственные проступки и проступки легионеров своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым, ворчливым «Ладно, на то и легион, плевать!». Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Не люблю болтовни и писанины, капрал», — произнес он. «Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?» «Так точно рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай. «Но без ног, капрал. Рекомендуешь или не рекомендуешь?» «Так точно рекомендую». «Тогда как я должен понимать эти 2 бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного мака Сима как преданного и способного. Ну, это понятно. Для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевого легиона. А вот твоя вторая писулька, капрал. В связи с вышеизложенным, считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки означенного кандидата в рядовые боевого легиона М. Сима. Масаракш. Чего ж тебе в конце концов надо, капрал?» «Господин ротмистр», — взволнованно сказал Гай, — «но я действительно в трудном положении. Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам легиона гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но, полагая, что в легионе место только кристально чистым...» «Да-да», — нетерпеливо сказал господин ротмистр. «Короче говоря, вот что, капрал. Одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с 2 бумажками. Либо да, либо нет. Мы в легионе, а не на философском факультете, капрал. 2 минуты на размышление». Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и недостойно легионера было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, Бесчестно и недостойно легионера было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только два раза, да и то в ротном строю. Ну хорошо, еще раз. «За». Горячо и близко к сердцу принял задачи легиона. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. Правда, это показания самого Максима, документы он потерял, но как же иначе он мог оказаться не под надзором? Наконец, отважен, прирожденный боец. В одиночку расправился с бандой крысолова, симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против? Совершенно неизвестно, кто он и откуда. О прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать, и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. Две трети территории страны до сих пор погрязают в анархии, там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов, а молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков. В конце концов, главное, что Максим не выродок. «Ну, капрал», — произнес господин ротмистр. «Так точно, господин ротмистр!» — отчаянным голосом сказал Гай. «Разрешите?» — он взял свой рапорт с просьбой проверить Максима и медленно разорвал его. «Правильное решение!» — гаркнул господин ротмистр. «Молодец, легионер! Бумаги, чернила, проверки — все проверит бой! Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто нет. Так точно, без особой уверенности, сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что герой приморских инцидентов несколько заблуждается. Бой, конечно, боем, но и чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то как раз чист. «Масаракш», — произнес господин ротмистр. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил. «Легионер другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг, гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал. Ну ладно, марш к своей секции, времени осталось мало. На операции я сам присмотрю за этим кандидатом». Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Максима. Настоящую его фамилию не произнести. То ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев. Как бишь звали ихнего древнего царя? Заремчичак Бешмусараи. Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета трехэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час. «Отставить!» — крикнул Гай еще издали. «Отставить!» — заорал Панди. «Становись!» Секция быстро построилась. Панди скомандовал. «Смирно!» Строевым шагом подошел к Гаю и доложил. «Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка». «Встаньте в строй!» — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембеш. Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица. Серые, голубые и синие глаза, выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкоченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти 12 здоровенных парней. Шестеро действительных рядовых легиона на правом фланге и шестеро кандидатов в рядовые на левом. Все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь. Нет, не все. Посредине строя, на правом фланге кандидатов, башней возвышался кандидат Мак Сим, очень ладный парень, любимец, как это ни прискорбно для командира иметь любимцев, но то, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем, но вот Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все. Опять он в строю растянул рот до ушей. Ну ладно, отвыкнет. Кандидат все-таки самый младший в секции. Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал 3 шага назад и скомандовал вольно. Секция встала вольно, слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину. «Ребята», — сказал Гай, — «сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме 33. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме. Господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает 1 подъезд. Секция делится на 4 группы, 3 тройки и наружный резерв. Тройки в составе 2 действительных рядовых и 1 кандидата, не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом. Кандидат охраняет парадный вход, 2-й рядовой, ни на что не отвлекаясь, занимает черный ход, а старший производит осмотр помещений. Резерв из 3 кандидатов во главе с командиром секции, в данном случае со мною, остается внизу в подъезде с задачей немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен. «Внимание!» — сказал он, отступая еще на шаг. «На тройки и резерв! Разберись!» Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом, никто не сцепился автоматами, никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка. «Недурственно», — проворчал Гай в подражание капралу Серембешу и благосклонно поглядел на Панди. «Молодец, старик! Вымуштровал ребят! Внимание!» — сказал он. «Секция, стройсь!» Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью. И снова секция стояла перед ним одной шеренгой. Хорошо, просто замечательно. Даже внутри все как-то холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Легионеры», — сказал он, — «мы — опора и единственная надежда огненосных творцов. Только на нас они могут без оглядки положиться в своем великом деле». Это была правда. Самая истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность. Боевой легион есть железный кулак истории. Он призван смести все преграды на нашем гордом пути. Меч боевого легиона закален в огнях сражений. Он жжет нам руки, и остудить его могут только потоки вражеской крови. Враг хитер. Он труслив, но упорен. Огненосные творцы приказали нам сломить это коварное упорство, с корнем вырвать то, что влечет нас назад, к хаосу и растлевающей анархии. Таков наш долг, и мы счастливы исполнить его. Мы идем на многие жертвы. Мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей. Мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг. Вопросы есть? Нет, — рявкнула секция в 12 глоток. Смирно! 30 минут на отдых и проверку снаряжения. Разойдись! Секция бросилась в рассыпную, а затем легионеры группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его поодаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его, одернуть! Что может быть более противоестественно, нежели кандидат-молокосос, за полчаса до начала операции, пристающий с фамильярностями капралу? Сейчас не время, — по возможности сухо сказал он. — Ты волнуешься? — спросил Максим сочувственно. Гай остановился и поднял глаза к небу. — Но что делать? Что делать? Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного, наивного гиганта, да еще спасителя твоей сестры, да еще чего греха таить, человека во всех иных отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого. Гай огляделся и сказал просительно. «Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой начальник. Я приказываю, ты подчиняешься. Я тебе 100 раз говорил». «Но я же готов подчиняться. Приказывай», — возразил Максим. «Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай. Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения». «Нет, извини меня, Гай. Ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и проверять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал. Теперь отдыхаю. Давай поиграем. Я придумал хорошее слово». «Мак, пойми, подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе. Да, я помню, параграф 9, но ведь это во время службы. А сейчас мы с тобой отдыхаем? Откуда ты взял, что я отдыхаю?» — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел. Никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. «Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы...» «Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою». Максим застегнулся и сказал: «На службе одно, дома другое». «Зачем? Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же. Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?» «В уставе об этом не сказано», — немедленно ответил Максим. «А что касается повторять одно и то же, то вот что. Ты не обижайся, Гай. Я знаю, ты не говорец, не речевик». «Кто?» «Ты не человек, который умеет красиво говорить». «Оратор?» «Оратор. Да, не оратор. Но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие, но когда ты дома говорил мне о задачах легиона и о положении страны, это было очень интересно. Это было очень по-твоему. А здесь ты в 7-й раз говоришь одно и то же, и все не по-твоему. Очень верно, очень одинаково, очень скучно. А? Не обиделся?» Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие. До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение 3 лет. И в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного. Ведь за 3 года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. «А где это сказано в уставе?» — спросил Гай, усмехаясь, чтобы подчиненный делал замечание своему начальнику. «Там сказано противоположное», — со вздохом признался Максим. «По-моему, это неверное. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях». «Это дома», — проникновенно сказал Гай. «Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно дашь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а?» «Ни в коем случае», — твердо сказал Гай. «Стрелять неправильно?» — изумился Максим. «Стрелять как приказано», — строго сказал Гай. «За эти 10 минут, Мак, ты наговорил суток на 50 карцера, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «А если в бою?» «Что в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм», — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи», — сообразил вдруг Гай, — «да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. А вот Максим этого не понимает, и даже не то, что не понимает. Понимать тут нечего, а просто не признает. Сколько раз уж так было. Берет самоочевидную вещь и отвергает ее, и никак его не убедишь, и даже наоборот, сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек, редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту осилил за 2 дня. Еще в 2 дня... перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей. А ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана. Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. В ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывал Максима невеждой хуже дурака шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой: «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий давний научный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один 8 голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал. А он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили. А потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи, это же какая проблема была — уговорить его в легион. Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, недаром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, в алебастровых горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно. Если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше. Помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка, есть только хребет Зартак. А потом говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев на всю жизнь память отшибла. — Ты почему молчишь? — спросил Максим. — Ты обо мне думаешь? Гай отвел глаза. — Ты вот что, — сказал он, — я тебя только об одном прошу. В интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же. — Я стараюсь, — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил. — Трудно привыкнуть. У нас все это не так. — А как твоя рана? — спросил Гай, чтобы сменить тему. — Мои раны заживают быстро, — рассеянно сказал Максим. — Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой. — Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде, а ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим. Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал: «Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание, шестая рота!» И Гай только рявкнул. «Кандидат Сим, прекратить разговоры! Марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все. Держись, как все. Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать». Через 3 минуты рота построилась. Уже стемнело. Над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривал каждого легионера. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к легионерам свое темное, почти черное лицо. «Легионеры!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал Гал, ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко: «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».